Глава 4. «Нет, вы слыхали?» — шушукались в салонах и на раутах. «Герцог Виларский опять разводится. Фу, сеньоры, как это безнравственно, как низко! Мог бы и успокоиться на четвертой жене и не бегать от судьбы». Так поговаривали дамы, а мужья подкаблучники обреченно, либо просто не желая возражать, поддакивали. «Ну, до сей поры он благополучно избавлялся от балласта», — возражали другие, более свободные в волеизъявлении, а то и просто свободные. И добавляли снисходительно. «Может, его судьба именно в том, чтобы остаться холостяком?» «Безнравственно!» — ахали поборницы моральных устоев. «Бросать при этом беременную жену вверх низости!» «Ха-ха-ха, прелестный каламбур, вверх низости!» «Ах, перестаньте, сеньоры и сеньориты!» «Не вы ли еще вчера осуждали Эстер Римардини за то, что она, попирая все приличия, одаряет вниманием сразу троих поклонников? Поговаривают, что некоего капитана она даже не постеснялась принять в доме супруга. Это, знаете ли, чересчур. Да и дает повод задуматься, а точно ли герцог будущий отец? Ведь все его предыдущие браки, даже первый, когда, говорят, он женился по любви, так и остались бесплодными». В газетах пишут, что он настоял на магической экспертизе будущего младенца, чтобы уж точно выяснить, имеет он к нему отношение или нет. «Ах, негодяй!» — взрывались одни. «Право, молодец, не позволяет делать из себя дурака!» — парировали другие. Были и те, кто пытался увязать внезапный развод с появлением герцога в обществе новой королевской родственницы и возможным романом. Справедливости ради стоит отметить, что почва для пересудов, конечно, имелась. Одно то, что Авиларского и высокую гостью видели уезжающими вместе на мобиле, а затем приехавшими на следующее утро тоже вместе. Однако не более. При ночном образе жизни, ведомом многими светскими бездельниками, было в порядке вещей шататься всю ночь по злачным местам столицы. Фактов же, уличающих эту парочку в аморальной связи, не обнаружилось. Ни в каких-то отелях, ни в столичной квартире их не засекли. В пикантных ситуациях не поймали. А бездоказательно распускать сплетни себе дороже. Огромных штрафов за клевету еще никто не отменял. Да и загадочная дама погостила во дворце и очень быстро отбыла, едва представившись. А закрути они с герцогом роман, да такой, при котором разбиваются семьи. Ну, сеньоры, подобные вещи чересчур наглядны, и уж без внимания широкой публики не остались бы. Да и времени требуют не день и не два. Кристоферу Римардини на слухи и сплетни было начхать. Куда больше его сейчас заботили дела иные. Прозаические хлопоты он оставил для адвокатов и секретарей. Сам же с восторгом погрузился в тот самый роман, вероятность которого отрицали светские болтуны. Об этой теперешней стороне его жизни знали немногие, лишь самые доверенные лица. Ему было интересно все, связанное с новой возлюбленной. С умилением, хоть и не без досады, он узнал о приобретении ею дома в старом городе, в том самом месте, где настиг не так давно на крохотной набережной в обществе почтенной жизнерадостной сеньоры. По предположениям дядюшки, превозносящим до небес пироги и кули-бяки прекрасный барб, настоящая женщина, кажется, всерьез загорелась основать свой маленький ресторанный бизнес. В пользу этой версии говорили не сколько ее таланты, сколько конкретные расспросы о том, с чего начинать новое дело в Иларии, нужна ли для этого лицензия или особое разрешение, как здесь контактируют с налоговиками, где и как лучше набирать людей. Досадовал герцог от того, что, по-видимому, не целиком и полностью заполучил сердце настоящей женщины. В нем хватало места и для прочих увлечений. С другой стороны, любимое дело – прекрасная отдушина. И пусть лучше возлюбленная будет слегка одержима собственным ресторанчиком или кафе, чем проводит время в праздности, насколько пагубно последнее влияет на женскую душу, он уже имел несчастье убедиться. И не только на женах. В свете таких бездельниц-пустышек полно. Поэтому-то, обговорив с дядюшкой сей деликатный вопрос, Кристофер взял старенький особняк под свой патронаж. Направил специалистов, чтобы оценили, нужен ли ремонт, нет ли трещин в фундаменте, как-никак близость каналов создает повышенную влажность. Озадачил известную дизайнерскую фирму, заказав несколько вариантов оформления кафе или ресторана в этностиле. Почему-то ему казалось, что его барб непременно захочет внести свою земную нотку. Дал задание секретарю подобрать хороших поваров и кондитеров, менеджеров и официантов, но пока с мест не сдергивать. Пусть его женщина не думает, что он все решает за нее. Крис только предоставит ей варианты на выбор или на первое время, а там как сама захочет. В своей резиденции он закрыл полностью вход на половину бывших жен и распорядился освободить его от мебели, а заодно и от внутренних стен и перегородок, оставив только несущие. На этом месте должен был остаться павильон или галерея, для чего именно, он потом решит. И пусть прислуга шепталась, что хозяин поставил крест на семейной жизни, мол, вычеркнуть даже самую возможность появления новой жены, он-то знал, что если и появится очередная герцогиня Авиларская, настоящая, то в отдельном крыле ей делать нечего. А в отдельной постели тем более. Надо будет, он перепланирует комнаты рядом со своими. Но Барб, его Барб, всегда должна быть поблизости. И он никуда ее не отпустит, как однажды отпустил и упустил Диану. А еще с недавних пор он учил русский язык. Антонио, дядин секретарь, прекрасно, кстати, справляющийся со своими обязанностями, достал ему несколько амулетов, обучающих по тому же принципу, что и действующие в адаптивном поезде. И уже через сутки герцог мог не только умиляться и любоваться потрепанным с затертыми уголками раритетным томом с прекрасными иллюстрациями, но и прочитать, наконец, заголовок. «Жизнь и приключения моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим». И даже вспотел от напряжения, сумев повторить прочитанное вслух. Правда, после этого пришлось срочно запросить еще один амулет со словарем архаичных и устаревших слов и понятий, а заодно и включающий краткий свод данных по исторической эпохе, во время которой происходило действие романа. Иначе трудно было понять и некоторые поступки героя и ограниченность его возможностей. Но Криса умилял сам факт. Его женщина прислала ему подарок. То, что мужчина обожает, вздыхает и одаривает, это в порядке вещей. Но взаимное внимание оказалось непривычным и трогательным. И теперь он не согласился бы ни за какие миллионы расстаться с этой книгой. Кстати, предыстория ее появления сама по себе оказалась интересна. Еще выбирая браслет, которому предстояло обвить щиколотку прекрасный Барб, герцог подумал, а нет ли в дядином ведомстве хорошего специалиста по мини-порталам? В Иларии уже давно действовали почтовые варианты, но о том, чтобы отправлять посылки в другие миры, не шло и речи. Мало ли что угодит в соседние измерения и повлияет на его развитие. Да и обратные подарочки могли таить совершенно неожиданные сюрпризы. Однако Кристофер был уверен, служба Эриха Марии наверняка пользуется услугами таких межмирных портальщиков. Но, разумеется, сугубо секретно и лишь в государственных целях. Но ему-то и нужен крохотный, можно сказать, точечный переход между мирами. Время от времени перекинуть какую-нибудь безделицу, сюрприз, чтобы обожаемая женщина его не забыла. Недаром на ее родине говорят «с глаз долой и с сердца вон», а потому нужно напоминать о себе как можно чаще. Что-что, а уговаривать и убалтывать Кристофер Робин умел. Был у него такой дар. И словно чувствовал, что дело выгорит. Когда навешивал на браслет охранные плетения, то заодно поставил и крохотный маячок, справедливо надеясь, что по подарку можно будет быстрее отыскать в пространстве ориентир для посылки – дом Барб. И уже на следующий день в лучшем цветочном салоне Авилара любовно подбирал кремовые розы для букета одну к одной. И все было бы хорошо и распрекрасно, если бы не проза жизни с ее разводами и попутными неприятностями, такими как внезапное осложнение, грозящее сорвать первое же судебное слушание.